Через 2 месяца в жизни Кейт появился еще один интерес. Она забеременела. Радости ее не было предела. Она помчалась по магазинам и купила плетеную детскую кроватку, антикварную взрослую медную кровать с бронзовыми украшениями, несколько книжек колыбельных стихов и песен, воспроизводящих издания Рандольфа Кендикотта XIX века, и большую традиционную детскую коляску, типа тех, что обычно толкают на прогулках няньки, работающие при королевском дворе. Тоби очень ругался по поводу этой коляски, особенно из-за того, что она загромождала их узенький холл. Мать ее вернулась из похода по Бонд-стрит с горой маленьких кружевных вещичек, расшитых вручную французскими монахинями. Миссис Райан с удовольствием жила сейчас на постоянно возрастающий банковский кредит, за который банк брал с нее на 2% больше обычного, потому что под кредит не было поручительства. Она решила продать Гринвейс, имение было для нее слишком большим, купить себе где-нибудь в сельской местности деревенский дом и жить в нем вдвоем с сестрой. Кейт была все еще захвачена работой Тоби, увлечена его теориями и вполне разделяла его миссионерский раж. Во время следующего своего приезда, когда они втроем сидели в кухонной части жилой зоны, Максина с удивлением наблюдала за тем, как Кейт колотила пестиком в старинной мраморной ступке. Утром, только Максина приехала, Кейт 2 часа подряд изливала ей душу, говоря о том, как она теперь счастлива и какие надежды возлагает на будущее. Кейт казалась сейчас совсем другим человеком, самостоятельным, важным, осознавшим себя и свое значение. Она уже больше не выглядела тихой и нерешительной. У нее появилась самоуверенная улыбка. Одета она теперь была в свободную робу канареечного цвета, какие носят все беременные, пошитую из драпировочного материала, который она купила в отделе мебели у Херротса. Тоби она не призналась, где приобрела эту ткань. По его мнению, все, что продавалось у Херротса, ужасно плохо смотрелось. Максина восхищалась каждой из тех кружевных, вручную шитых вещичек, что были заготовлены для будущего младенца. Сидя вместе с Кейт на мандаринового цвета линолеуме, в только что отделанной открытой для обозрения детской, наблюдая за тем, как колеблются мобили под легким дуновением идущего в окно ветра, она выслушала все планы Кейт на будущее. Пока Кейт болтала, Максина вдруг осознала, что ее подруге не хватает любви, которая была бы абсолютно свободна от всевозможных забот и тревог, что она тоскует по такой любви и ждет ее. Максина уже по собственному опыту знала, в чем главная прелесть появления ребенка. Мать становится главной в доме. Она начинает всем командовать и распоряжаться. Наконец-то. Потом целых 6 часов подряд Кейт непрерывно расспрашивала Максину о беременности. Максина и в этом деле оказалась на шаг впереди нее, а следовательно, была авторитетом. В этот момент вернулся Тоби и предложил им всем выпить. Осторожно спускаясь по лишенной перил лестницы, Максина вдруг подумала, что из всех беременных, с которыми ей доводилось встречаться, Кейт больше всех нуждалась в том, чтобы у нее был ребенок. Тоби интересовался будущим младенцем куда меньше, чем Кейт, и стоило ей только упомянуть о больнице, она была записана на роды в больницу Святого Георгия, как Тоби сразу же заговорил о передаче инфекций и о Флоренс Найтингейл. Тоби был фанатичным сторонником взгляда Флоренс, знаменитой медсестры, жившей в XIX веке. У него в кабинете висела ее старинная фотография, а говорил он о ней так, будто Флоренс Найтингейл была еще жива. «Она советует очень много здравого», — заявил Тоби, давая понять, что разделяет ее взгляды. «Она говорит, что пациенты должны быть главной заботой больницы, а на самом деле первостепенная забота каждой проклятой больницы — соблюдение их собственного распорядка. Больного могут разбудить, чтобы дать ему таблетку снотворного. Его могут уложить в постель, когда надо идти пить чай, и все это только потому, что так удобно медсестре». Рассуждая, Тоби наливал себе кампари с такой тщательностью, будто занимался расщеплением атома. «Медики, похоже, не понимают, что человек не манекен для экспериментов и не труп, который можно расчленять как угодно. Они не понимают, что пациент — это перепуганное человеческое существо». «Осторожно, сейчас он начнет говорить о размерах больничных палат», — предупредила Кейт. «Куда я положила орешки?» «Ах, ты их уже ешь. Передай-ка их сюда». Она протянула свои длинные тонкие руки к Тоби. Разговаривая, Кейт обычно сильно жестикулировала. Она могла вертеть рукой, словно вентилятор, могла опустить руки на уровень талии, согнуть их в локтях и делать ими изящные, постепенно все более размашистые движения вбок. Сейчас она указующе уставила пестик от ступки на Тоби, шутливо грозя ему, а он также шутливо уклонился, будто спасаясь от летящего пестика, и, нисколько не смущаясь, продолжал. Размер палаты очень важен для больного и хода его болезни, чего сами пациенты не понимают. Сестрам, разумеется, нравятся большие открытые палаты, конечно, только в тех случаях, когда они не болеют сами. Так им удобнее за всеми присматривать. Тоби, Максина приехала к нам на ужин, а не на лекцию. Кейт нажала на кнопку, миксер взвыл, и на какое-то время разговор вынужденно прервался. Кейт попробовала получившуюся смесь, добавила немного соли и перца и сказала: «Цацики, холодный греческий суп. Попробуй, дорогой». Она протянула полную ложку Тоби, который жестом отмел ее в сторону и продолжал читать свою лекцию Максине. Та взяла ложку с бледно-зеленым супом, попробовала, кивнула одобрительно, подумав про себя, что в супе слишком много чеснока, и с отупевшим видом продолжала слушать занудное бормотание Тоби. Когда Кейт была уже на 7-м месяце беременности, умер бывший партнер ее отца, и Стигинс остался по завещанию единственным попечителем всего наследуемого имущества. Кейт посмотрела записи, которые она вела в школьной тетрадке, и обнаружила, что за последние 6 месяцев биржевой курс акций вдовьего фонда упал на 8,5%, больше, чем у любой другой, представленной на биржевом рынке фирмы. И в то же время накопился уже солидный счет за оплату услуг адвоката, занимавшегося делами ее покойного отца. Кейт позвонила в общество юристов, и там ей объяснили, что нет никакой возможности извлечь средства мистера Райана из вдовьего фонда, если только мать Кейт не подаст в суд на своего попечителя, официально обвинив его в преступном пренебрежении своими обязанностями. Такой иск должен обязательно подаваться через другого адвоката, и вполне вероятно, что будет довольно трудно найти юриста, который согласился бы выступать в суде с иском против своего коллеги. «Нет, дорогая, не могу же я менять своего адвоката», — в ужасе заявила мать Кейт. «Если бы я сейчас так поступила, я уже никогда впредь не смогла бы взглянуть ему в глаза». В ту ночь Кейт проснулась от сильных судорожных болей и обнаружила, что лежит на мокрой, пропитанной ее собственной кровью простыне. Тоби срочно повез ее в больницу Святого Георгия, и там 4 часа спустя ему сказали, что у его жены произошел выкидыш. Потом Тоби сидел возле постели Кейт и утешал ее, часами держал ее руку в своей, и она лежала совсем обессиленная и не произносила ни слова. Тоби даже притащил ей огромную вазу голубых гиацинтов. Врач потихоньку посоветовал ему постараться сделать так, чтобы его супруга как можно быстрее забеременела снова. Тоби так и поступил. Но у Кейт снова случился выкидыш. 3 года спустя, 6 мая 1960 года, когда Энтони Армстронг Джонс сочетался браком с ее королевским высочеством принцессой Маргаритой, Тоби был на торжественной службе венчания в Вестминстерском аббатстве. Он видел, как высочайшая невеста торжественно и серьезно прошла по проходу собора, а за ней волнами тянулся шлейф белого атласного подвенечного платья от Нормана Хартнелла. Потом он видел, как на приеме в Букингемском дворце эта торжественность и официальность сменились выражением откровенной радости и счастья. Кейт не была ни на службе, ни на приеме. И не только потому, что к этому времени она уже достаточно хорошо узнала Тоби, просто она снова лежала в больнице, приходя в себя после уже 3-го выкидыша. Ее навестила Максина, оказавшаяся в эти дни в Лондоне по пути в Нью-Йорк. Кейт лежала одна в очень маленькой палате с очень высоким окрашенным светло-зеленый цвет потолком. По стенам палаты тянули, словно змеи, какие-то трубы и трубочки —